Из этого эпизода видно, что черствое отношение к человеку, грубость, бестактность, бранные слова не так безобидны, как могут иногда казаться. Как правило, расхождение во мнениях, особенно в пустяках, отчуждает лишь мелкие души и совершенно не оказывает влияния на широкую, красивую натуру, на умных, деловых людей, которые подбирают себе в помощники людей инициативных, умеющих отстаивать свое мнение и самостоятельно решать все вопросы. Некоторые начальники полагают, что управлять нужно жестко, держать всех в страхе и подчинении, но это как раз и воспитывает подхалимов. Настоящий руководитель не нуждается в грубости, чтобы управлять учреждением. И наоборот, чем вежливее он сам с людьми, с которыми он обращается, тем выше поднимается его авторитет и тем лучше работает его учреждение. Возвращаясь к Бродину, надо сказать, что через полтора месяца он в хорошем состоянии выписался домой. Так благополучно закончился для него конфликт с начальством на этот раз. Но надолго ли он поправился, будет зависеть не только от начальства, но и от него самого. Надо научиться спокойнее реагировать на всякие раздражители. Кроме того, надо уметь выслушивать мнение других. А если ты возражаешь против мнения другого, если ты с ним не согласен, возражения должны быть учтивыми и проникнутыми уважением к тому, кого оспариваешь. Независимо от того, разговариваешь ли ты со старшим или младшим по должности или по возрасту. Высказывая свое мнение, вежливый человек обязательно добавит: «Может быть, я не прав, но какие-то факты говорят», или «Я не уверен, но мне кажется», или «Я склонен думать, что…» и так далее. И ни в коем случае не изменять своего тона и не переходить на резкость, если с твоей точки зрения оппонент не согласился. Надо уметь уважать мнение другого, как бы оно ни расходилось с твоим. Особенно это надо помнить молодым. Жизнь показывает, что со временем, когда становишься старше или просто опытнее, то, что казалось непреложной истиной и что ты доказывал, что называется с пеной у рта, со временем представится в другом свете, и ты посмеешься над своей наивностью. Соблюдая такт и вежливость, оппоненты обогащаются в споре. Если же проявлять в споре неразумное упрямство или нарушить правила вежливости, то здесь легко перейти к отчужденности и даже к ссоре. Нельзя допускать, чтобы спор и ссора становились бы непримиримыми из-за ненужных вспышек гнева. В разговорах и поступках очень важно сохранять такт. В споре он состоит в том, чтобы отвергнуть мнение своего оппонента, не обидев его, и так, чтобы человек почувствовал себя тебе обязанным. А если же тебе не удалось переубедить товарища, собеседника, отнестись спокойно к этому факту, заключи беседу примерно такими словами: «Ну хорошо, ты, конечно, вправе оставаться при своем мнении, но мне кажется, со временем ты по-иному отнесешься ко всему тому, что я тебе говорю». В дискуссии большое значение имеет умение говорить логично, красиво, обладать ораторскими способностями, но решающую роль играет знание вопроса, эрудиция. Как-то на заседании хирургического общества был сделан доклад по онкологии. Его делал один из учеников Н.Н. Петрова, работавший под его руководством. В прениях выступал крупный хирург. Он подверг резкой критике какие-то положения докладчиков. И, так как он обладал великолепными ораторскими способностями и говорил красиво и убедительно, казалось, что докладчику не оправиться от такого удара. Тогда слово взял Н.Н. Петров. Никому не обращаясь и ни одним словом не опровергая оппонента, он обрисовал дело так, что выступление хирурга выглядело не только неправильным, но и совершенно безграмотным. Все были поражены таким оборотом дела, и оппонент вынужден был тотчас же взять слово и долго и пространно объяснять, что он, по-видимому, неправильно выразился, если его не так поняли, что он совсем не то хотел сказать и так далее. И долго после этого заседания у всех было какое-то чувство гордости за человеческий ум, за эрудицию, против которых оказывается бессильным любое, самое блестящее ораторское искусство. Воспитанный человек никогда не будет безапелляционным в своих суждениях. Чем он больше знает, тем терпеливее относится к мнению других, даже в тех вопросах, в которых он является специалистом. В свое время, работая на периферии главным врачом больницы, я всегда внимательно слушал, когда кто-либо из сестер или санитарок давал совет. Нередко бывало так, что какая-нибудь опытная санитарка подскажет тебе то, чего нет ни в каких руководствах. Некоторые самовлюбленные молодые люди в споре со старшими и более опытными заменяют логику мышления стремлением приписать своему оппоненту усталость, да потопность взглядов, козыряют своей ученостью и так далее, что особенно наглядно показывает их плохое воспитание. Плохо характеризует человека также то, если он без уважения отзывается о работе своего коллеги. В этих случаях он больше роняет свой престиж, чем престиж коллеги. Особенно важно ни при каких обстоятельствах не опускаться до грубости, которая очень тяжело ранит самолюбие человека. Если пуля, выпущенная врагом, может повредить часть тела, то грубое слово попадает в сердце и нередко валит человека на повал.